Анашкина, Халвалайна, Ить отцало селхане, Ить отцало селхане, Аммахили кентитайна, Халахити телхина, Халахити телхина. Садье башну дия нож, меша дува и ногчича, лава гаджах, мене гаджах, маха задуда и махка, маха задуда и махка. Ити наш я шога амал, Рила до усел жахи, Рила до усел жахи. Гуана хара сина алам, Тахана хазделлаки, Тахана хазделлаки. Ирсадье башну дия нож, Мерша дула и ног чича, Лама гаджах, мери гаджах, Маха задуда и махка, Маха задуда и махка. Лома басе, мохкалар бешкар уаля, мохкалар бешкар уаля. Арахирия, дочка басне, дехилавай цухоля, дехилавай цухоля. Ирсадье башну дия нож, мерша дула и ног чича, лома гаджах, мери гаджах, маха задуда и махка, маха задуда и махка. Садье башну дия нож, мерша дула и ног чича, лава гаджах, мери гаджах, маха задуда и махка, маха задуда и махка. И садье башну дия нож, мерша дула и ног чича, лава гаджах, мери гаджах, маха задуда и махка, маха задуда и махка. Маха задуда и махка.